Во Христе мир душе поспеши обрести, то грехом утружден, даст покой только Он. Рук утомленных пути мира душе не найти. Если Христа ты замедлишь принять, можешь навек опоздать. Счастье искал, всюду тьма, а не свет, там нам счастья нет. Круг утомленных пути мира душе не найти. Если Христа ты замедлишь принять, можешь навек опоздать. Чтоб ты счастье познал, Он жестоко страдал. Друг утомленных пути мира душе не найти. Если Христа ты замедлишь принять, можешь навек опоздать. Друг утомленных пути мира Христе обрети. Старайся принять.